Тайны Бермудского треугольника. Бермудский треугольник — это условный треугольник на акватории Атлантического океана между Бермудскими островами, Флоридой и Пуэрто-Рико. Столетиями об этом участке складывались легенды, как о дурном заколдованном месте, притягивающем на гибель морские суда. Корабельщики словно теряли всякую навигацию в этой аномальной области, и как ни старались обойти ее стороной, она все равно влекла их к себе на верную смерть. Так и выросло целое кладбище кораблей в Бермудском треугольнике. В чем причина? Первое. Да, место действительно странное. В огромный водоворот здесь соединяются океанические течения, при этом в центре наблюдается полное безветрие. Внутри достаточно теплые прозрачные воды, а это прекрасные условия для размножения гигантских колоний водорослей. И вот морское судно, попавшее в опасный капкан течений, наконец оказывается в затишье. Но это затишье вовсе не рай, как, вероятно, могло показаться морякам в первые минуты, а ловушка, в которую попадали корабли, обреченные на долгую, мучительную смерть. Стоит только представить. Парусное судно в долгом ожидании ветра, запасы пресной воды и провизии на исходе, днище корабля увязло в морских водорослях. Беспросветное будущее. Кстати, в наше время по этому принципу затягивания круговоротом внутри Бермудского треугольника возникают так называемые мусорные острова. Есть еще парочка загадочных версий. Вторая. В воде образуются большие пузыри метана. Они имеют очень низкую плотность, ввиду чего корабль, попавший на такой пузырь, не может удержаться на плаву и идет ко дну. Если же пузырь метана, поднявшись в воздух, настигает воздушное судно, то оно, также из-за понижения плотности воздуха, может потерпеть крушение от остановки двигателя или даже взрыва. Третье. Волны-убийцы. Это такие блуждающие в океане одиночные волны, которые могут достигать высоты 30 метров и даже больше. Почему возникает такая волна? Например, от перехлёста волн разного направления. Иногда она возникает, когда вода подскакивает на неровностях морского дна и сворачивает в непривычную, противоположную для себя сторону. Попадись на пути средневековому морскому судну такая злополучная волна, мало не покажется, деревянный корпус разобьется вдребезги. Четвертое. Инфразвук. Это такие звуковые волны, которые имеют частоту, количество вибраций в секунду, ниже той, что может воспринимать человеческое ухо. В некоторых случаях инфразвук даже может вызывать галлюцинации. Потрясающе! Плывешь ты на корабле, и вдруг все члены экипажа начинают видеть галлюцинации и в панике бросаться за борт, в то время как никакой опасности вовсе нет. Причиной тому инфразвук? Он самый. Считается, что в Бермудском треугольнике есть условия для формирования такого явления. Выходит, что все таинственные исчезновения морских и воздушных судов в этом месте есть не что иное, как следствие коварных океанических течений, густых водорослей, отмелей и штиля, странных волн и звуков? Именно. Так, ну-ка спать. Завтра у нас серьезное восхождение. Вдруг стала ворчать, укутываясь в спальный мешок, Татьяна Петровна, будто и не она сама сейчас вела долгий рассказ. А потом добавила. Ну, вы, Владимир Викторович, и покрупнели с прошлого отпуска. Все растете и растете вширь с каждым годом. Скоро нам придется покупать уже пятиместную палатку благодаря вам. А вот такой вот я. Хорошего физрука должно быть много. Уснули. Первая ночь в палатке — самая ответственная во всем походе. Или ты проснешься сухим и в прекрасном расположении духа, или ночью твой дом затопит. А может быть, внутрь. С вечера налетят комары и мошки, и утро осквернится больным горлом и раздутым от укусов лицом, отчего, собственно говоря, и зависит настроение на весь предстоящий отдых. Если, конечно, вообще уснешь. Эта компания оказалась удачливой. Ночь в палатке прошла замечательно. Правда, не обошлось без конденсата, от него никуда не деться. Четверо взрослых людей дышали ночью в закрытом помещении. Палатка стояла недалеко от озера, да и ясная ночь принесла прохладу и перепад суточных температур. Вот в палатке и образовалась влага. Утром звонко щебетали птицы. Рассвет предвещал ясную погоду, а луна снова дружелюбно лезла обниматься. «Чуть руки не обморозила, когда умывалась в ручье. Почему вода там всегда ледяная?» «Что, Наталья Александровна, коммунальные службы леса горячую воду отключили?» Не отрываясь от разжигания костра, спросил Владимир Викторович. «Надо было днем идти умываться, когда нагреется», — не останавливалась та. «По-вашему, водиться теплее станет? Голубушка, вас бы на вашем факультете грамотности не только ударение правильно ставить учили», как всегда добродушно отчитывал ее Владимир Викторович. «Воды-то тут подземные, они круглый год ледяные!» Наталья Александровна только и сделала, что жалобно посмотрела на коллегу и стала растирать холодные руки. «А вы росой умойтесь, Наталья Александровна», — предложил Михаил Геннадьевич. «Я ее мировому круговороту воды оставлю». «Вот как, слышали, да? На факультете грамотности тоже знают, что это такое». Послышался одобрительный гул.